Эту книгу вы сможете бесплатно скачать на сайте bibe.ru. Александр Сергеевич Пушкин. «Домик в Коломне». Полный вариант из 54 октав. Воспроизведен по дореволюционным изданиям. Сочинения и письма Александра Сергеевича Пушкина под редакцией Морозова. 1903 год. То мужчина, то женщина. Овидий. Четырестопный ямб мне надоел. Им пишет всякой. Мальчикам в забаву пора б его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел с тройным созвучием. Пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтоб им путь открыть широкой, вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмой на глагольной гнушаемся мы? Почему, спрошу? Так писывал Шихматов богомольный. По большей части так и я пишу. К чему, скажите? Уж и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или как коней за их плохую стать, а подбирать союзы до наречия из мелкой сволочи вербуя рать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, хоть весь словарь, что слог, то и солдат. Все годны в строй, у нас ведь не парад, у нас война. Красавцы молодые, вы хрипуны, но хрип ваш приумолк. Знавали ли вы походы боевые? Видали ли в Персии шерванский полк? Уж люди, мелочь, старички кривые, а в деле всяк из них, что в стаде волк. Все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Поэты юга, вымыслов отцы, каких чудес с октавой не творили. Но мы, ленивцы, робкие певцы, на мелочах мы рифму заморили. Могучие нам чужды образцы, мы новых стран себе не покорили. И наших дней изнеженный поэт чуть смыслит свой уравнивать куплет. Но возвратиться все ж я не хочу к четырестопным ямбам. Мере низкой, с гекзаметром. О, с ним я не шучу, он мне не в мочь. А стих Александрийской, уж не его ль себе я залучу? Извилистый, проворный, длинный, слизкий, и с жалом даже, точная змея. Мне кажется, что с ним управлюсь я. Он выненчен был мамкою недурой. За ним смотрел степенный Буало. Шагал он чинно, стянут был цезурой, но пудренной пиитике назло растрепан он свободной цезурой. Учение не впрок ему пошло. Хугос товарищи, друзья натуры, его гулять пустили без цезуры. О, что б сказал поэт-законодатель, гроза несчастных мелких рифмачей! И ты, Росин, бессмертный подражатель, певец влюбленных женщин и царей. И ты, Вольтер, философ и ругатель, и ты, Делиль, парнасский муравей. Что бы вы сказали сей соблазн увидя? Наш век обидел вас, ваш стих обидя. У нас его недавно стали знать. Кто первый, можете у телеграфа спросить и хорошенько все узнать. Он годен, говорят, для эпиграфа, да можно им порой украшать гробницы или мрамор кинотафа. До наших мод, благодаря судьбе, мне дела нет, беру его себе. Ну, женские и мужеские слоги, благословясь, попробуем. «Слушай, равняйтеся, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай». «Не бойтесь, мы не будем слишком строги. Держись вольней и только не плашай. А там уже привыкнем, слава Богу, и выедем на ровную дорогу». Как весело стихи свои вести под цифрами, в порядке, строй за строем, не позволять им в сторону брести, как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог замечен и в чести, тут каждый стих глядит себе героем. А стихотворец, с кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон? Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить на «п»? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, и хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге по мерзлой пашне мчусь я на телеге. Что за беда, не все ж гулять пешком по Невскому граниту, или на баре лощить паркет, или скакать верхом в степи киргизской. Поплетусь-ка далее, со станции на станцию шашком, как говорят о том оригинале, который, не кормя на рысаке, приехал из Москвы к Неве-реке. Скажу, рысак, парнасский находец его не обогнал бы. Но Пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец иссох, порос крапивою Парнас. В отставке Феб живет, а хороводец старушек Мус уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок, и там себе мы возимся в грязи, торгуемся, бронимся так, что любо, кто в одиночку, кто с другим связи, кто просто врет, кто врет еще сугубо. Но муза никому здесь не грози, не то тебя прижмут довольно грубо. И вместо лесной общей похвалы поставят в угол северной пчелы. Иль наглою, безнравственной, мишурной тебя в Москве журналы прозовут. Или газетою литературной ты будешь призвана на барский суд. Ведь нынче время споров, брани бурной, друг на друга словесники идут, друг друга режут и друг друга губят, и хором про свои победы трубят. Блажен, кто издали глядит на всех, и рот зажав смеется то над теми, то над другими. Верх земных утех из-за угла смеяться надо всеми. Но сам в толпу не суйся, или смех плохой уж выйдет, шутками одними тебя, как шапками, и враг, и друг, соединясь, все закидают вдруг. Тогда давай, Бог, ноги. Потому-то здесь имя подписать я не хочу. Порой я стих повертываю круто, все ж видно, не впервой я им верчу. А как давно, того и не скажу-то. На критиков я еду, не свищу, как древний богатырь, а как наеду, что ж, поклонюсь и приглашу к обеду. Покамест можете принять меня за старого, обстреленного волка или за молодого воробья, за новичка, в котором мало толка. У вас в шкапу, быть может, мне, друзья, отведена особенная полка, а может быть, впервые хочу послать свою тетрадку в мокрую печать. Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавной не узнал! Когда бы за меня своей указкой другого строгий критик пощелкал. Уж то-то б неожиданной развязкой я все журналы после взволновал. Но полно, будет ли такой мне праздник? Нас мало, не укроется проказник. А вероятно, не заметят нас, меня с октавами моими крупно. Однако ж нам пора, ведь я рассказ готовил. А шучу довольно крупно, и ждать напрасно заставляю вас. Язык мой, враг мой, все ему доступно. Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык, сварил его. У господина копа коптят его. Эзоп его потом принес на стол. Опять, зачем Эзопа я вплел с его вареным языком в мои стихи?